Глава 18. Мы сидим в окопе и ждем, когда заснут немцы. Те самые, что замучили до смерти солдата, увиденного нами в госпитале. Проходы в колючке сделаны еще сутки тому назад, когда в разведку сходили. Ну да, обо всем по порядку. Когда я привез Дольского, сразу рассказал Валерию Антоновичу о том, что видел в госпитале, и предложил нанести удар возмездия. Тот сначала наотрез отказался санкционировать операцию, но Анатоль подключился с личными впечатлениями, так что в итоге Бойко сдался, но предупредил, что по этому вопросу он обратится к командующему. Его превосходительство затребовал нас для дачи объяснений, но когда мы разобрали по пунктам наказ русской армии о законах и обычаях сухопутной войны, высочайше утвержденный еще в 1904 году, то зацепились только за фразу «объявлять, что никому не будет пощады». В итоге, после наших горячих заверений в том, что германцы эту самую пощаду просто не успеют попросить, генерал разрешил действовать, но предупредил, чтобы операция была подготовлена как следует. И еще дал добро забрать Федора, солдата из госпиталя, в группу и попробовать его в деле. Тот сейчас сидит тихонько рядом со мной, ждет команды «Вперед!». Прибыв к нам на базу, он испытал настоящий шок от увиденного. Чем и как мы занимаемся? И теперь у него в голове доминируют две мысли – отомстить за брата и продолжать воевать вместе с нами. Дольский тоже принимает участие в операции, но по отсутствию специфического опыта возглавляет прикрытие с трофейным Мадсеном. Карабины и шашки оставили на нашей стороне, в окопах ими неудобно будет сегодня работать. С собой взяли люгеры, наганы, гранаты, да холодняк. В руках только бебуты и только у отдельных счастливчиков оборотни. Наша задача – тихо прийти, вырезать всех и уйти, оставив на прощание записку. Перед выходом я собрал всех. Сегодня мы не будем воевать. Сегодня мы будем мстить, уничтожать тех тварей в человеческом облике, которые войну превратили в кровавое пиршество, получая удовольствие от мучений и истязаний раненых, попавших к ним в плен. Они уже не имеют права называться людьми, потому что перешагнули ту границу, что отделяет человека от зверя. Поэтому я не буду сегодня приказывать идти на задание. Каждый волен сам решать, идет он уничтожать зверя или нет. Но помните, убивая нельзя уподобляться ему, поэтому ничего сверх смерти. Это они могут выкалывать глаза, жечь каленым железом, а мы не имеем на это права. Я свой выбор сделал. Сделал тогда, когда в госпитале увидел замученного солдата, умершего не от ран, а от нечеловеческой жестокости. Я иду мстить. Со мной идет Федор, это его брата замучили. Кто хочет идти с нами, встаньте. Встали все. Когда немцы угомонились, мы выждали еще час и начали работать. Разведчики ушли вперед, открыли два прохода в заграждениях и остались там, мигнув основной группе фонариками. Бесшумно и незаметно поползли две темные змеи к немецким окопам. Роли были расписаны заранее, еще вчера. По два человека должны прикрывать основные группы от соседей, слева и справа, а заодно поставить растяжки из трофейных гранат. Остальные разбились на боевые двойки и сейчас занимали свои места возле блиндажей, где спали германцы. Я проползаю немного дальше окопов, ближе ко второй линии, разворачиваюсь и жду. Через пару минут в темноте мигают три фонарика, потом с задержкой четвертый. Все готовы. В ответ мигаю два раза, через пять секунд еще раз, почти одновременно с последней вспышкой, приглушенно грохнуло несколько раз. Каждая двойка в этот момент закинула в блиндажи по паре колотушек и захлопнула двери. Сейчас бойцы уже внутри проводят контроль. Через 5 минут все было закончено. Все двойки собрались вместе, доложились и ждут команды на отход. У нас потерь нет, да и странно бы было, если б они появились. Я прекрасно понимаю, что убивать спящих жестоко, но сегодня не тот случай. Именно этот взвод издевался над Фединым братом, и у меня нет ни малейшего желания разбираться, кто это сделал персонально. Отвечать будет подразделение. И отныне будет только так. Об этом и говорится в записке, приколотый трофейным штык-ножом ко входу одного из блиндажей. Через 3 дня 2 российских пилота получили необычное задание – загрузить в свои аэропланы объемные пакеты и, пролетая над германскими окопами, разбросать листовки. Молодые авиаторы, привыкшие к постоянной игре со смертью в воздушных боях, хотели было оскорбиться использованием их в качестве почтальонов, но сопровождавший эти пакеты капитан с изуродованным ухом сказал, что это личная просьба командующего, и дал им почитать одну из листовок. «Германские солдаты, сейчас идет война, и мы находимся по разные стороны фронта, но существуют законы божьи и человеческие, цивилизованные правила ведения войны. Советуем вам не забывать об этом, так же, как и о гуманном обращении с пленными и гражданскими лицами. Те из вас, кто не будет этого делать, умрут вместе со своим подразделением. Один из ваших взводов уже уничтожен за пытки и издевательства над ранеными. Не спешите с ними встретиться. Неуловимые мстители».